незаметный. Зона была большая, таких Сергей еще не видел. Лагерь и прииск находились в низине, со всех сторон окруженная близкими сопками и далекими горами. Большое пространство с однообразным белым покровом вызывало вполне понятный озноб — саван. Лишь у подножия отдаленных гор можно было увидеть темные полоски леса и тишина. Со стороны лагерь выглядел, наверное, столь же странно, сколь и чужеродно. Огромный квадрат был отгорожен двойной стеной из колючей проволоки. В этом квадрате стояли бараки, простые брезентовые палатки, каждая с одним выходом. Крыши у бараков были черными. От внутреннего тепла снег на них постоянно таял. Они не высыхали даже при сильном морозе, только дымились паром. Казалось, что эти крыши висят в воздухе. Стены бараков были толсто обложены снегом и облиты водой. Матово-белые ледяные стены без окон сливались со снегом на земле. Из труб над бараками, над помещением кухни-столовой, над домом Лекпома, над рубленной из бревен вахтой, день и ночь стояли сизые дымы. Широкие, тысячами ног протоптанные тропы сходились к столовой. Еще шире была дорога к вахте и совсем узенькая к Лекпому. Внушительные марсианские вышки на четырех ногах стояли по углам. Стекла поблескивали под низко нависшими досками. Оттуда следили за всеми передвижениями по зоне. Сейчас зона выглядела пустой. Заключенные работали в забое. Этот забой был почти рядом. Большой карьер глубиной метров четыре с черными рваными стенами. Над карьером висела дымка. От теплого дыхания тысяч работающих, от редких костерков. Там приглушенно гремело железо, повизгивали тросы и цепи. Они втягивали на два конических отвала деревянный короба с пустой породой, с торфами, как называли на открытых разработках грунты над золотоносным слоем. До троса у отвала короба тянули вручную. Короб цепляли к тросу, он подымал их наверх. Там опрокидывался и возвращался пустым. Из всех темных и тоскливых ощущений, владевших Морозовым, пока он осматривал то, что называют «золотым прииском», опаснее всех была его полнейшая беспомощность перед событиями, которые делали его рабом в полном смысле слова. Он, как личность, уже ничего не значил. Каждый его шаг диктовался надсмотрщиками с властью казнить или жаловать. Здесь размашисто орудовал механизм насилия. Против него ни воля, ни руки Морозова ничего не могли поделать. Он прожил немного, но и эти годы успели воспитать в его душе и собственную значимость, и какие-то деловые качества, и мораль. На прииске все это человеческое оказывалось ненужным. Здесь годилась только его физическая сила. Эту природную ипостась из него выдавят до конца, хочет он того или не хочет. Взнузданный в хомуте и оглоблях мерин. Все понятия о труде оказывались перевернутыми. От каждого по способностям, каждому по труду. Так любил говорить товарищ Сталин. Что бы сказал он о колымских работягах? Сколько может продержаться физически крепкий Сергей, если будет работать по 12 часов в день, а получать пайку и перловку? Дней на 5 у него есть еда, подаренная добрым человеком, А потом, превратившись в отработанный скелет, в доходягу, он либо тихо замерзнет в углу забоя, либо окончит свою жизнь в домике фельдшера, откуда путь только в отработанный карьер. Как в жутких романах, кровь и золото здесь снова перемешивались. Потом золото отмывалось от крови. Ну а дальше из него можно было отливать монеты с чеканным профилем вождя. Можно отлить самый большой в мире памятник, чтобы своей азиатской роскошью затмить монументы всех тиранов. Сулы и Нерона, Чингисхана и Батыя, Ивана IV с его опричниной и Гитлера с его гестапо, как у всех присных, запятнавших грязью и убийствами историю человеческой цивилизации. Бороться за жизнь, а с кем и как бороться? Ведь НКВД – карающая рука народа. Значит, самим народом такое и в голову не придет. Писать жалобы. Немедленно окажешься в бетонном карцере, откуда тебя вытащат уже безнадежным. А жить надо, и, как писали древние, не соучаствовать в торжествующей несправедливости, что и есть духовная необходимость выражения нравственных поступков любого порядочного человека. Сергей замерз, дрожь охватила его, спина одеревенела, и он вошел в барак, где его туркмены спали, тесно прижавшись друг к другу. Ближняя печка едва теплилась. Он открыл дверцу, подбросил 3 полежка и полез на нары. Полежал, согреваясь в полушубке, потом снял его, укутался, прижал руки к бокам и тоже уснул. Разбудил его безголосый шум движения. То и дело хлопала дверь, морозный пар стелился по полу и пропадал в дверце печи. Шаркали халявы, кашляли, становились стеной у печки. Он сел на нарах и посмотрел вниз. Входили заключенные, все в черных бушлатах и таких же штанах. Они грудились у печки, чуть не садились на нее, стараясь впитать как можно больше тепла. Никто ни с кем не говорил, лишь вспыхивали короткие злые споры, толчки за место. Нехотя отваливались от печки, шли к своему месту, падали на нары в грязных халявах, с грязными руками. Видимо, даже умыться не было ни сил, ни желания. Кстати, в умывальниках не было воды. К печке подходили другие. Сдирали с лица, с замотанных платков, с небритых щек потускневший лед. Плитки его, хранившие черты лица, как маски, падали на горячее железо, и печь сердито шипела. Все чего-то ожидали. «Уже пора! Когда же?» — раздавались нетерпеливые голоса. «Пятая бригада! На ужин!» — хрипло прокричали от двери. «Шестая! Седьмая! Приготовиться!» Усилился проворный ворох одежды, говор, споры. К двери шли, оттискивая друг друга. Выходили в считанные секунды. Минут через 5 ушла 6-я, потом и 7-я бригады. Из глубины барака возник и вальяжно встал перед бригадой Сергея староста барака. Брови его гневно сошлись. «Без жратвы решили, на запасах, а ну, по-быстрому!» «Ты что, детка, распустил своих черномазых? Выкатывайся, кухня закроется, ждать не будет!» Сергей соскочил, потянул за ноги одного, другого. Туркмены задвигались, папахи на головах. Сонные глаза уставились на Сергея и с опаской на старосту. «А ну, рысой, гвардия!» В переполненной столовой толкались, стояли, сидели за столами, ругались. В углу кого-то били и вытаскивали за попытку получить ужин по второму разу.